Глава 24. Мы стояли перед дворцом. 10 воинов, готовых рискнуть всем ради победы. Вот только дворец изменился. За последние несколько часов вообще очень много изменений произошло в городе, начиная от разрушений, заканчивая масштабными перестройками. Лилит все еще имела власть в своих руках, могла управлять планом так, как ей вздумается. Мы стояли перед главными воротами. Обычными топорами пробить их не удалось. Они усилены не только магией, но и сами по себе невероятно крепки, хотя на вид сделаны из дерева. Пришлось транспортировать сюда таран, который во время осады стен так и не пригодился. Зато сейчас ему самое место. А выглядел он весьма внушительно. Без пафоса, конечно, тут не обошлось. Огромная голова демона, опущенная лицом вниз и развернутая рогами вперед. На рогах были острые и явно зачарованные шипы, от которых и будет основной пробивной эффект. Раскачивали все это сразу 30 демонов, дергая за прочнейшие канаты, прикрепленные к задней части тарана. Первый же удар смял часть ворот дворца. Гул от удара стоял такой, что сильно долбануло по ушам. Я не выдержал и прикрылся руками, зажмурился от боли, но не отрывал взгляда от того, что было предо мной. Демоны же, которые управляли самим тараном, знали, что так произойдет, и загодя вставили какие-то магические затычки в свои уши. У кого они были, конечно. Удар за ударом таран все мощнее проминал и проламывал ворота. То, что мне казалось деревом, было не совсем таковым. Это был какой-то металл, который внешне напоминал структуру древесных волокон. Так что причина, по которой топорами не смогли пробиться, стала весьма прозрачна. В какой-то момент петли не выдержали, лопнули. По всей округе пронесся страшный скрежет, от которого даже заболели зубы и заслезились глаза. 100% тут еще какая-то магия была замешана. Часть воинов даже потеряла сознание от этого, но не все. Далеко не все. И стоило двойным массивным створкам рухнуть, как тут же все войско в округе яростно взревело и сплошной лавиной устремилось внутрь дворца. «Вот теперь точно началось», — с довольной улыбкой проговорил я, вытянувшись в полный рост, после чего развернулся ко всем, кто стоял позади меня, и чуть громче сказал. «Всем приготовиться! Через 5 минут отправимся в пасть врага! Что нас ждет впереди, никто не знает, даже Лита. Так что из тени вылезать не будем, вообще. Для того, чтобы прорваться, сюда и было согнано огромное количество воинов. Так что, Латий, не дави на мою совесть. Ее сегодня нет и больше не будет. И ты у себя ее выруби. Я тебя очень настойчиво об этом прошу, хорошо?» «Без проблем», — пожал он плечами. Потом хотел было что-то еще сказать, но со стороны выбитых ворот что-то громыхнуло и заставило его резко замолчать. Я тут же развернулся, не прошло и мгновения. Десятки демонов разной степени разорванности вылетели из дворца. Но те, кто шел позади них, не останавливались. Они знали, что в итоге возродятся в омуте. Ради Литы они были готовы умереть хоть 100, хоть 1000 раз. И мне это было сейчас сложно понять. В начале пути я бы понял это, но сейчас нет. Мне слишком дорога моя жизнь, чтобы просто так с ней расставаться. Дальше было не до слов. Каждые несколько секунд внутри что-то срабатывало. Возможно, это были ловушки, возможно, это был противник, но наших воинов было воистину много. Сейчас перед крепостью стояли 2000 демонов, которые рвались вперед. Что до смерти десятков — это ничто. Основная масса этого даже не заметит. И мало того, у нас есть резервы, которыми можно усилить эту атакующую группировку, но их лучше не трогать. По объективным причинам. Ведь именно сейчас напасть могли откуда угодно, как и сразу после захвата власти над планом. Залетели первые суккубы. Я нахмурился. Если они пошли в ход, значит, там произошло что-то серьезное. Значит, по пути встретился достаточно сильный враг, чтобы вводить в бой гвардейцев, даже элиту войск Литы. Но ее самой тут пока не было. Она захватывала последние точки, чтобы во время боя лишить противника части сил. Это сильнее скажется на их боеспособности, нежели бы захват был до боя. При этом их всего 5 штук, все расположены по кругу, за исключением 6-й, единственной, которая находится внутри, сам трон повелительницы. Но чем дольше шло это сражение, тем больше я понимал, что внутри начались проблемы. Лилит смогла выстроить оборону, которую демоны не могли пробить. 100% сейчас действуют только полководцы, но и этого хватает против обычных воинов. Суккубы могли исправить ситуацию, но только с потерями. Мне хотелось вмешаться. Я чувствовал, что и наставницы хотели помочь своим младшим сестрам, но мы ждали. Наша роль сейчас иная. Внезапно появилась Лита, возникла из тени. Я знал, что она приближается, но не думал, что она так быстро сможет захватить все точки. Выглядела она немного уставшей, но довольной, очень довольной. Смотря на меня, она подняла правую руку. Ее средний с указательным пальцем соприкоснулись с большим, и она сделала щелчок. По всему плану прошла волна силы. Я буквально видел ее, осязал. Она на меня никак не влияла. А вот наши демоны, они стали сильнее, быстрее. Я почувствовал в них эти изменения. И уже через несколько мгновений раздался яростный вопль, помноженный на несколько сотен глоток. Воинство Литы прорвало первую линию обороны и начало вновь двигаться вперед. «Выпендриваешься?» — усмехнулся я, когда стало чуть тише. «Ну, нужно же повелительнице показывать свою значимость». Соблазнительно провела она рукой по своей талии, смотря на меня с хитрым прищуром. «А вообще, если бы не это, у нас бы не вышло. Там 4 генерала стояли на обороне. Сейчас они мертвы. Поэтому...» Прикрыла она глаза и даже задержала дыхание, видимо, пытаясь получить какую-то информацию от своих воинов. «Поэтому через 5 минут делай то, что задумал. Огни тушат, путь для нас готовят». Я молча кивнул. Дальше предстояло раскрыть свой козырь. Не целиком, частично. Я с Литой мог утащить с собой 4, в итоге вместе с нами в тенях могло оказаться 6 человек. Мне требовалось еще 2 клона, чтобы утащить остальных. Остальных же я не собирался призывать, чтобы враг не знал, с чем он может столкнуться. Когда Лита кивнула, дав сигнал, что можно и нужно действовать, я прикрыл глаза, сделал глубокий вдох и призвал еще 2 клонов. На этот раз они походили на меня, повторяли все до последнего. Броня, оружие, одежда. Даже было как-то непривычно видеть, что я могу призывать таких клонов, а не Литу. «Отдавы колокола!» — воскликнул Грольк. «Ты же раньше говорил, что можешь всего 1 клона призывать! Или что-то поменялось?» «Поменялось», — ответил я, повернувшись в его сторону. «Никто не стоит на месте. Все мы развиваемся, так что это будет интересно». Взяв за руки 2 наставниц, я особо не вглядывался, кого именно схватил, тут же погрузился в тени и устремился вместе с ними вперед. Они стойко выдержали такое погружение. На лицах у них не было эмоций, только легкий интерес в глазах. Это место для них должно было быть непривычным, но они выглядели так, словно тут уже бывали. Демоницы Лит раскрываются для меня с новой стороны, приятно удивляя. Пройдя через массивный проход, я устремился дальше по коридору. Тут было множество разобранных, разряженных демонами ловушек, телами демонов. Кто-то был нанизан на копья и колья, кого-то просто разрубило на части, кого-то превратило в пепел мощной магией, кого-то банально раздавило. Так можно было продолжать бесконечно, так как количество ловушек просто зашкаливало. Но, даже несмотря на это, войска продвигались вперед. Мы могли не считаться с потерями, имели даже право себе это позволить, но все равно, это было дико, и я старался не смотреть на эти зверства, в которых в какой-то степени и виноват. Впереди были баррикады, точнее, то, что от них осталось. Виднелись следы какого-то магического артефакта, который просто разорвали на куски, на детали, а его центральную часть, кристалл, уничтожили. Становилось понятно, почему не могли пробиться обычные воины. Сама баррикада была высотой 5 метров в высоту, при том, что потолок был где-то на уровне 15 метров. И, кроме того, еще и магический артефакт присутствовал. Тут же лежало несколько десятков тел, которые имели другой оттенок ауры. Кто-то еще был жив и еле-еле дышал. Кто-то уже смотрел стеклянными глазами на мир, на то, как орды демонов продвигались дальше, заполняя все просторы дворца изнутри. Но времени задерживаться и рассматривать мертвецов не было. Нужно было двигаться дальше, вперед и только вперед. Лилит была где-то там. И нам нужно было до нее добраться, нужно было ее одолеть. Но также впереди, да и не только, в различных ответвлениях главного коридора были слышны звуки боев. Последние защитники, свергаемые повелительницы, дали бой. Такой же, как и они, последний. По указаниям Литы она с помощью своих суккуб получала информацию о том, что где находится. Мы не особо быстро продвигались вперед. Спешить просто чисто физически не могли. Враг давал достойный отпор нам. Количество умерших с нашей стороны за первые 10 минут переваливали за несколько сотен, и я опасался, что придется все же вводить резервы. Но пока наших сил хватало, и воины продавливали оборону противника, а мы следовали за ними. Но чем дальше мы продвигались, тем больше замечали следов сражений, а не глупых смертей от ловушек. Враг сражался остервенело, прикладывал все свои силы, чтобы сдержать нас. Это была агония, но, как гласит истина, зверь, загнанный в угол, вдвойне опаснее. И сейчас эта аксиома была абсолютно правдива. Враг не боялся умереть, Он знал, что умрет, но с собой старался прихватить как можно больше воинов с нашей стороны. И в среднем на двух бойцов противника, обычных, приходилось не меньше трех наших. «Точно не потребуется привлекать основные силы», — мысленно я обратился к Лите, которая была предельно спокойна, что меня удивляло. «А то как-то очень много полегло уже от твоих воинов». «Не переживай», — менторским тоном проговорила она. «Сил у Лилит уже практически нет. Еще где-то три генерала затерялись. И все. Остальное мелочь. На ее счет можешь не переживать. Главное, что нет трех генералов и, как понимаю, сильнейших». «Остальные, получается, уже погибли?» С толикой недоверия в голосе на всякий случай решил уточнить я, чтобы убрать все сомнения на этот счет. «Да», — уверенно ответила повелительница. «Мертвы. После того, как я забрала почти самые последние источники силы, они на несколько минут ослабли. Этого хватило, чтобы расправиться с ними. Некоторые же вообще умерли, так как у них забрало сил больше, чем они в тот момент располагали». Я промолчал. Дальше смысла говорить не было. Предельно понятно, что Лилит попыталась оставить при себе сильнейших воинов, которые могут в мгновение ока уничтожать рядовых воинов. Понятно, что Лита сделала ход конем и на краткий миг ослабила противника, чтобы наши смогли быстрее пробиться через них. Дальше пришлось петлять. Коридор начал превращаться в подобие лабиринта, в котором было множество павших воинов. И, что примечательно, лежали тела странников, которые решили встать на сторону Лилит, за что поплатились собственной шкурой. Тут были в основном люди из нашей братьи, но также встречались рептилии, эльфы, мои собратья-тифлинги. И это было в какой-то степени печально. Им запудрили мозги, из-за чего они умерли, и, судя по всему, навсегда, так как их тела не стали растворяться в золотистом свечении. Злость внутри меня только закипала, становилась сильнее. Лилит должна была ответить за смерти тех, кто не должен был защищать ее. Это не удел смертных — защищать демонов. Плевать, были ли контракты. Этого не должно было быть, но случилось. Я же исключение. Пешка, которую удобно разместили на шахматной доске как боги, так и демоница. Я прекрасно понимал, что мною просто манипулировали. Но пока эти манипуляции совпадали с моими собственными целями, я позволял этому происходить. А если пойдут вразрез, что ж, придется что-то делать. В конечном итоге мы подобрались к очередным массивным воротам. Точнее, будет вернее сказать, дверям. Они были метров 5 в высоту, метра 3 в ширину, и были украшены позолотой. Демоны стояли перед дверью, смотрели на нее и прекрасно понимали, что они ничего не смогут с ней сделать. На ней была печать. Печать, которую я видел, но не понимал ее предназначения. Перед тем, как мы появились, воины разошлись в стороны. Это освободило достаточно много места, чтобы мы могли разместиться перед дверьми все. Тут же войско вытянулось, демоны что-то крикнули на своем языке, приветствуя свою повелительницу. Это даже как-то взбодрило. На лицах орков появился боевой оскал. Лати тоже улыбался и уже был в готовности вступить в бой. Но вот внутри меня бушевала буря. Я переживал и боялся, ведь в памяти невольно всплывали воспоминания того, как меня чуть не убил другой повелитель. «Дальше сможем пройти только мы», — хмуро проговорила Лита. «Печать порога силы. Еще одна причина, почему ты должен был активно развиваться. Если бы ты не выполнил условия испытания, то мы бы не смогли даже войти. Но ты смог, поэтому и сейчас остается последнее». Перед глазами тут же вспыхнул текст, что меня удивило больше всего. Вроде мы находились не на нашей территории, а на территории врага. Но, видимо, сейчас был тот ключевой момент, когда это ограничение можно было Лите обойти. Вот она его и обошла. Название испытания. Суть соблазна. Описание испытания. Чтобы избежать окончательной смерти, вы воспользовались помощью Литы. Взамен она обязала вас выполнить задание в рамках демонического испытания. Цель испытания. Во время вторжения на план демонов найти логово повелительницы соблазна Лилит и уничтожить ее, используя силы Литы. Усилить Литу до такой степени, чтобы она могла приблизиться к силам как минимум генерала. Текущее состояние силы 12 из 11 от силы генерала. Время на прохождение испытания бессрочное. Награда за прохождение испытания. Союз с демоническим планом соблазна. Усиление демонических способностей. Возможность вызова любого демона плана соблазна себе на помощь. Любой предмет из предложенных на выбор ранга демонический, равен божественному. Штраф за провал испытания — смерть. Суть соблазна. Не понимал, почему именно так называлось испытание. Ведь по сути своей Это суть войны. Мы буквально захватываем этот чертов план. А ты стала сильнее, чем необходимо, усмехнулся я. А значит, и я примерно в той же категории. Чуть слабее. Тут же опустила она меня. Ведь не забывай, что у меня есть мои собственные силы, моя собственная магия, которой нет у тебя, так что... Не забывай, что и у меня есть секреты и возможности, которых нет у тебя, усмехнулся я, подмигнув ей, ответив уколом на укол. Ну... Загадочно протянула она. Тут ты прав. Твои клоны действительно усиливают тебя в значительной степени. Но все равно не зазнавайся. Лилит сильнее нас. В два раза. Если не в три. Даже в своем текущем состоянии. И придется упорно сражаться, чтобы победить ее. Может, мы уже заткнемся и дадим этой демонице по ее заднице? Тут же возмутился Грольк. А то меня уже задолбало стоять на одном месте и слушать ваш трёп. Я не за этим сюда припёрся. Мне нужно сражение. Мне нужна кровь. Как бы это ни звучало, спокойно говорил Латий, но сейчас я солидарен с орком. Он прав. Не стоит давать противнику возможность лучше подготовиться. Тогда пошли, улыбнулся я, закидывая в себя последнее зелье усиления. Настала пора последней битвы, и план будет покорен.